Миры хаоса. Хайранар, столица Гаргарая. Дворец повелителя ада. Они появились окровавленные, стремительно регенерирующие, взбешенные, молниеносно теряющие облик темных эльфийских жрецов и восстанавливающие истинный, демона Фоклора. Замер лорд Тьер, гневно сузил глаза магистр Элохар. Напрягся Сахарель, глядя на тех, кто был ключевыми фигурами в плане предстоящей игры. Улыбнулся лишь властитель миров хаоса, улыбнулся спокойно и уверенно. И его реакция не укрылась от внука. «Ты ничего объяснить не хочешь?» — поинтересовался принц хаоса. На это он получил странный, очень странный ответ. «Игра началась, Рен». «Крайне информативно», — съязвил Элохар. Но продолжать не стал, поймав внимательный взгляд деда. Арвиэль, вновь загадочно улыбнувшись, обратился к Эхару. «Ты передал мое сообщение?» Демон Аклора стремительно опустился на колено и произнес. «Да, повелитель». «Ритуал был проведен с нужными отклонениями?» «Да, повелитель». «Что ж», — властитель миров хаоса поднялся. «Сахарель, внеси изменения в план. Все произойдет быстро».